Мой провожатый поясняет, что это дверь, ведущая в Белл-Тауэр. Это единственный вход, говорит он, словно предполагает, что я, будучи беременной, попытаюсь бежать. Королева приказала поместить вас в самое надежное место. Я не представляю угрозу для ее величества. Не могу удержаться я. Я ее верноподданная. Сэр Эдвард хмурится. Прошу, миледи, говорит он. Белл-Тауэр — очень старое сооружение. Лейтенант сообщает мне, словно показывая местные достопримечательности, что Белл-Тауэр был построен много веков назад королем Ричардом Львиное Сердце. Я в это легко верю. Нижнее помещение, шестиугольное по форме, имеет мощные грубые стены с высокими застекленными окнами. Сквозь них сегодня проникают солнечные лучи, но все равно здесь прохладно и мрачновато, и я знаю, что буду мерзнуть зимой. Господи, Господи, прошу, не допусти, чтобы мне пришлось сражать здесь. Но лейтенант идет дальше, вверх по крутой винтовой лестнице. Здесь 30 лет назад был заточен сэр Томас Мор, сообщает он мне, и холод был для него сущим мученичеством. Я читала, что многие люди и казнь его считали мученичеством. Этот человек тоже не покорился королю, за что заплатил высокую цену. От этой мысли меня пробирает дрожь. «Вам, миледи, будет гораздо удобнее», — успокаивает меня сэр Эдвард. Он открывает дверь, показывая, что я должна войти, и я с облегчением вижу перед собой круглое помещение, обустроенное гораздо лучше, чем нижнее. Деревянные ставни на окнах, чистый тростниковый половик на полу, на выбеленной стене ветхий гобелен, выцветший настолько, что я лишь с трудом различаю, что на нем изображена какая-то батальная сцена. Я вижу застеленную чистым бельем кровать под балдахином, старенький столик, две табуретки и пустую металлическую жаровню. Но я обещаю себе, что не задержусь здесь до зимы и немного успокаиваюсь. К тому времени я обязательно докажу свою невиновность перед Господом и Тайным Советом и буду реабилитирована. Нельзя же объявить виновным человека, который никому не намеревался причинить вред. Увы. Внутренний голос говорит мне, что это слишком наивные ожидания. Передо мной пример моей сестры. Я могу только возносить отчаянные молитвы Господу, чтобы королева Елизавета оказалась милосерднее королевы Марии. Я не одна. Ввиду моего высокого положения мне предоставлена горничная, ее зовут Онор. Миледи графиня Хартфорд, а у меня именно такой титул, что бы там ни говорили, не может оставаться без прислуги даже в тюрьме. И потому маленькая Онор, которой всего 14 лет, будет делить со мной безрадостные тревожные дни, а по ночам спать в специальном помещении, отведенном горничным в покоях лейтенанта. Младенец в моем чреве сильно толкается. Дай Бог, чтобы это был сын. Это обрадует Неда, потому что все мужчины хотят иметь наследников своим титулом и землям, если, конечно, по завершении этого страшного дела у нас хоть что-нибудь останется. И вдруг меня одолевает страх не только за себя, но и за маленького. Потому что если у меня родится сын, он будет для королевы большей угрозой, чем я или мои сестры. Кейт. Август 1485 года. Замок Раглан. На следующее утро Кейт, проснувшись, увидела Мэтти, которая суетилась вокруг нее, наливала воду в таз, раскладывала чистое белье. Черное платье, которое было на Кейт вчера, вычищенная, висела на крючке. Она с трудом восстановила в памяти события вчерашнего дня. Голова у нее болела ужасно, в глазах щипала. «Который час?» — пробормотала она. «Доброе утро, миледи», — ответила Мэтти. «Уже почти 8. Как вы себя чувствуете?» «Ужасно!» — вздохнула она. «Голова раскалывается и тошнит. Я вчера вечером все глаза выплакала, и на то были основания. Милорд вел себя со мной просто ужасно. По правде говоря, я не представляю, как буду жить с ним дальше. Да и не нужна я ему теперь, когда отец мертв. Я для него лишь обуза, препятствие на пути к завоеванию милости со стороны Тюдора. Вот что я тебе скажу, Мэтти. Я уйду в монастырь. И тогда мы с ним сможем избавиться друг от друга». «Я бы на вашем месте не торопилась», — возразила Мэтти, складывая чистое белье. «Когда у вас в последний раз были крови, миледи?» Кейт задумалась. Среди тревог и суматохи последних недель она совсем забыла об этом. Но теперь встревоженно посмотрела на горничную. «Насколько я помню, последний раз мне приходилось стирать ваши тряпицы 7 недель назад», — сказала та. «Я думаю, вы носите ребенка». «Мэтти!» — не сразу сообразила Кейт. «Да, похоже. Меня сегодня подташнивает, как в прошлый раз. Боже мой, что ж мне делать? Милорд и без того меня ненавидит. Представляю, как он разозлится, узнав, что я ношу внука короля Ричарда». «Разозлиться? Да ничего подобного. Наверняка он, как и все мужчины, хочет иметь наследника. Скажите ему, что вы беременны, и он сразу подобреет. Вот помяните мое слово». Гай очень обрадовался. «Ну и дела», — сказала Кейт. «Выходит, ты тоже беременна, Мэтти? Ты довольна?» «Очень. А уж Гай просто на 7-м небе, и я рада за вас, миледи. Если Господь закрывает одну дверь, то Он непременно открывает другую. Надеюсь, это поможет вам справиться с вашей скорбью». Кейт подумала, что справиться со скорбью ей вряд ли хоть что-то поможет, однако ребенок, по крайней мере, займет ее мысли и отвлечет. И что бы по этому поводу ни говорили другие, Кейт в душе порадовалась тому, что носит внука своего отца, частичка которого будет продолжать жить.